Эмпирическая социология возникла в 20-30-х годах XX века в противовес чисто умозрительным системам социальной философии в качестве положительной науки, имеющей дело с конкретным эмпирическим материалом и непосредственно участвующей в стабилизации и усовершенствовании социальных отношений. Задача представителей этого направления сводилась к выработке конкретных практических рекомендаций в любой области социальной действительности. Идет ли речь о повышении производительности труда на конкретном предприятии или о формировании общественного мнения? Для эмпирической социологии характерны отказ от ценностного подхода и утверждение полной независимости социологии от философии. В момент своего возникновения эмпирическая социология отождествлялась ее представителями с социологией вообще. С точки зрения методологии, эмпирическая социология означает доведение до крайности принципов позитивизма в социологии. Поскольку в центре внимания эмпирической социологии оказались конкретные факты, постольку появилось множество прикладных социологий – социология права, образования, религии, семьи и так далее. Это потребовало разработки соответствующего инструментария исследования, технологии и методики составления анкет и вопросников, разработки математических моделей изучаемых процессов с применением компьютеров и так далее. Широкое использование социологами статистических данных повлекло за собой интенсивное развитие теории и методов статистики с широким привлечением логико-математического аппарата, в частности, метода ситуационного анализа. Целью конкретных социологических исследований выступали проблемы гуманизации труда, демократизации производства, построение моделей использования человеческих ресурсов и другое. Отсюда появление концепции, в которой учитывалось индивидуально-специфическое удовлетворение запросов и самовыражение работников в труде. Она в основном нацелена на повышение производительности труда в условиях капиталистического производства. Одна из особенностей эмпирической социологии – возрождение тейлоризма. Был выдвинут лозунг «Назад к Тейлору». Тейлор, обнаружив феномен работы с прохладцей, разработал систему рационализации производства и увеличения производительности труда. Ленин писал, что система Тейлора, как и все прогрессы капитализма, соединяет в себе утонченное зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний в деле выработки правильнейших приемов работы, введения наилучших систем учета и контроля и так далее. Ленин, полное собрание сочинений, том 36, страницы 189-190. Любые трансформации эмпирической социологии выполняют по существу охранительную функцию, способствуя сохранению иллюзий о возможности постепенного решения социальных проблем путем сглаживания остроты реальных противоречий современного капиталистического общества.